Солнце еще не взошло, даже не начинало светать. Непроглядная тьма жарким мягким одеялом окутывала Дорохеду. Гости расшумелись вовсю. Будь здесь поблизости соседи, они давно бы вызвали полицию. Кого-то шумно и мерзко рвало на веранде, а под негустым кустом хвоща слились воедино две неясные тени. Отец Ральф обошел стороной упившегося и любовников и молча зашагал по свежескошенной лужайке. Такая мука терзала душу, что он не разбирал, куда идет. Все равно куда, лишь бы подальше от ужасной старой паучихи, убежденной, что в эту чудесную ночь она сплетет свой погребальный кокон. В такой ранний час жара еще не изнуряла. В воздухе ощущалось чуть заметное медлительное дуновение. Вкрадчиво, томно благоухали барони и розы. Во всем чудесная умиротворенность, какая ведома лишь тропикам и субтропикам. Жить! О, Господи! Жить полной жизнью! Наслаждаться этой ночью! Быть подлинно живым, быть свободным! Он остановился на дальнем краю лужайки. Поднял глаза к небу. Живая антенна, взыскующая божества. Что же таится в ночном небе? Что там, среди мерцающих огоньков, в этой чистейшей недоступной выси? Быть может, когда откинут голубой заслон дня, человеку дозволено заглянуть в вечность. Только эта бесконечная звездная россыпь, только она одна и убедит, что Бог есть, и у времени ни начала, ни конца. Да, старуха права, подделка, подделка во всем. Ни священник и ни мужчина. Только хотел бы понять, как быть мужчиной и священником. Нет, ни тем и другим. Священник и мужчина не могут существовать в одном лице. Если ты мужчина, значит, не священник. Почему? Почему я когда-то запутался в ее паутине? Она ядовита. Я и не догадался, что яд так силен. Что в этом письме? Это очень в духе Мэри подкинуть мне приманку. Много ли она знает или о многом лишь догадывается? А что тут знать? О чем догадываться? Только пустота и одиночество. Сомнение, тоска. Всегда тоска. Но ты ошибаешься, Мэри. Я вполне мог бы взять женщину, просто я отказался от желания, годы потратил и доказал себе, что с желанием можно совладать, подавить его, обуздать, ибо желание присуще мужчине, а я священник. На кладбище кто-то плачет. Конечно, Мэгги. Больше никому это и в голову не придет. Отец Ральф приподнял полы сутаны и перешагнул через кованую невысокую ограду. Этого не миновать, на сегодня он еще не распрощался с Мэгги. Раз уж пришлось объясняться с одной из двух женщин, вошедших в его жизнь, неизбежное объяснение с другой. К нему возвращалась обычная насмешливая отрешенность. Вот чего она не могла лишить его надолго, старая паучиха. Злобная старая паучиха, да сгноит ее Господь, да сгноит ее Господь! «Мэгги, милая, не плачь», — сказал он, опускаясь рядом с ней на росистую траву. «На, возьми, ручаюсь, у тебя нет с собой порядочного носового платка. Женщинами всегда так. Возьми мой и вытри глаза, будь умницей». Она взяла платок и послушно утерла слезы. Ты даже не сменила свой наряд. Неужели ты сидишь тут с полуночи? — Да. А Боб и Джек знают, где ты. Я им сказала, что иду спать. — Отчего ты плачешь, Мэгги? Вы со мной весь вечер не разговаривали. — А, так я и думал. Ну-ка, посмотри на меня. На востоке тьма начинала рассеиваться. Там уже сквозил жемчужный свет. В Дорохеде загорланили первые петухи, приветствуя зарю. И он видел, даже от долгих слез не потускнели эти чудесные сияющие глаза. «Мэгги, сегодня вечером ты была самая красивая, всех девушек затмила. А кто же не знает, что я бываю в Дорохеде чаще, чем требуется? Я священник, и потому должен быть выше подозрений, примерно как жена Цезаря. Но, боюсь, не всегда мысли у людей столь чисты. Для священника я еще не стар и не дурен собой. Он представил себе, как приняла бы Мэри Карсон эту скромную самооценку, и беззвучно засмеялся. «Прояви я к тебе хоть на грош внимание, об этом в два счета заговорил бы весь Джилли. Уже гудели бы телефонные провода по всей округе. Понимаешь, что я хочу сказать?» Мэгги покачала головой. Светало, и ее короткие кудряшки золотились с каждой минутой все ярче. «Ну, ты еще молода и не знаешь, как оно бывает. Но надо же тебе учиться. И почему-то всегда учить тебя приходится мне, верно? Так вот, я хочу сказать, люди станут говорить, что я внимателен к тебе, как мужчина, а не как священник. Отец Ральф! Ужасно, правда?» Он улыбнулся. «Уверяю тебя, именно так и скажут. Пойми, Мэгги, ты уже не ребенок, ты взрослая девушка. Но ты еще не научилась скрывать, как хорошо ко мне относишься. И если бы я при всех подошел и стал с тобой разговаривать, ты бы смотрела на меня такими глазами, что люди неправильно бы это поняли». Мэгги как-то странно смотрела на него, и внезапно взгляд ее стал непроницаемым. Она резко отвернулась, и теперь отец Ральф видел только ее щеку. «Да, понимаю. Очень глупо, что я раньше не понимала. А теперь не пора ли тебе домой? Дома, наверное, все еще спят. Но если кто-нибудь поднимется в обычный час, тебе сильно попадет. И нельзя говорить, что ты была тут со мной, Мэгги. Даже своим родным ты не должна это говорить». Она встала и в упор посмотрела на него. «Иду, отец Ральф. Только жаль, что они не знают вас лучше, тогда бы про вас ни почем так и не подумали. Вы ведь ничего этого чувствовать не можете, правда?» Почему-то ее слова больно задели, ранили до глубины души. Так глубоко не проникали самые язвительные колкости Мэри Карсон. «Да, ты права, Мэгги. Ничего этого я не чувствую». Он вскочил на ноги, криво усмехнулся. «Наверное, скажи я, что хотел бы чувствовать. Тебе это показалось бы странным». Он провел рукой по лбу. «Нет, ничего подобного я не хочу. Иди домой, Мэгги, иди домой». Лицо у нее стало грустное. «Спокойной ночи, отец Ральф». Он взял ее руки в свои, наклонился, поцеловал их. «Спокойной ночи, Мэгги, милая». Он смотрел ей вслед. Вот она идет среди могил, вот перешагнула через низкую ограду. В этом платье, расшитом розовыми бутонами, она само изящество, грация, сама женственность. И словно вышла из сказки. «Пепел розы». «Очень подходящее название», — сказал он мраморному ангелу. Когда он шагал через лужайку обратно, автомобили, рокоча моторами, уже отъезжали. Праздник наконец-то кончился. В доме музыканты, шатаясь от рома и усталости, укладывали свои инструменты. Измученные горничные и нанятые на этот вечер помощницы пытались хоть немного навести порядок. Отец Ральф укоризненно покачал головой. «Отошлите всех спать, дорогая миссис Смит», — на ходу сказал он экономке. «За такую работу лучше приниматься со свежими силами. Я уж позабочусь, чтобы миссис Карсон не рассердилась». «Хотите что-нибудь перекусить, ваше преподобие? Боже упаси! Я иду спать». Уже далеко за полдень кто-то тронул его за плечо. Не в силах открыть глаза, он дотянулся до этой руки, хотел прижаться к ней щекой. «Мэгги!» — пробормотал он с просонок. «Ваше преподобие! Ваше преподобие! Ох, пожалуйста, проснитесь! Голос прозвучал так, что сна как не бывало. Он мигом открыл глаза. — Что случилось, миссис Смит? — Миссис Карсон! Она умерла!